Глава 48. Трясясь по дороге в закрытой карете, Ханна поняла вдруг, чьим именно голосом говорила с ней тьма. Голосом Эдварда Нэша, который она смутно помнила по единственной унизительной встрече, когда Роберт швырнул того за порог. Почему-то и не припомнила сразу. И теперь, трясясь рядом с ним по ухабистой, полной колдобин дороге, мучительно пыталась понять, каким образом этот странный мужчина связан, окромя прочего, с похитителями жены и ребенка Сайлоса Грима. Как он вообще оказался у Линчей? Ведь Роберт с префектом отправились в его дом для беседы. «Вы виделись с графом Солсбери?» – спросила она, обращаясь к мужчине. «Они с мистером Рэмзи намеревались вас посетить». «Посетить меня? С какой это стати?» Мгновенно откликнулся тот, оторвавшись от созерцания своих рук, сложенных на коленях. На берегу Харбера, протекающего через поместье милорда Солсбери, был найден крест. Граф опознал в нем вашу фамильную драгоценность. Мужчина не изменился в лице, лишь пристально посмотрел на нее, и зрачки его сузились, как у ящера. «С чего бы графу иметь понятие о фамильных украшениях Нэшей?» Осведомился он вкрадчиво, плавно растягивая слова. Показалось, вот-вот высунет длинный язык и зашипит на нее. Но Ханна, пересиливая брезгливость, посмотрела ему прямо в глаза и ответила в тон. «С того, полагаю, что знакомство ваше намного теснее, чем вы хотели бы показать». Нэш с тихим выдохом откинулся на сиденье кареты, но глаз от нее не отвел, так и сверлил взглядом с ядовитой убийственной ненавистью. «Как по мне, так мужчины в постели чрезмерно болтливы», — наконец выцедил он. «Надеюсь, барон убьет тебя, девка, но сначала вдоволь попользуют». «Барон?» — ухватилась Ханна за главное. И Нэш даже осклабился. «А ты думала, кто грязная шлюха? Барон Латимер так просил за тебя, так просил. Даже сказал, что простит меня за содеянное, если тебя привезу. Тебя и этого типа». Покосился он на безучастного сидевшего Грима. Ханна ахнула. «Так вы в самом деле убили леди Равену? Зачем?» «Не твоего ума дело, грязная шлюха!» — огрызнулся мужчина. И Сайлас Грим, казалось, не вслушивавшийся в беседу, попенял сквернослову. «Оскорбление слабых не дает тебе чести. Подумай об этом». Нэш, оскорбившись попреком, замахнулся было мушкетом, но под взглядом двух светлых глаз неожиданно стушевался и оружие опустил. Ударил словом. «Я не имею привычки прислушиваться к советам всякой швали и проходимцев. Сказал бы, что рад за тебя, но, увы, испытываю лишь жалость. Жалей себя, мразь. Вряд ли барон искал тебя для партии в Хезард». С такими словами Нэш стиснул на коленях мушкет и отвернулся к окну, всем видом давая понять, что беседовать более не намерен. Так, в полном молчании, они и прибыли к месту своего назначения – в Бивертон. Догадаться, зная теперь, что они нужны Латимеру, не составляло труда. Оставалось понять, почему. И Ханне с ужасом вспомнилось, как она, обманув ожидания Гаррета Латимера, напоила его снотворным настоем. Вдруг он решил отплатить ей за это. Но опять же, причем здесь тогда Латимер старший и перевертыш-медведь, сидевший с ней рядом? Нет, вряд ли мальчишка нажаловался отцу на строптивую девку. Слишком унизительно для него. Да и разве за это похищают людей? Здесь было что-то другое. Ну, выходите, быстрее. Ханну и спутника грубо вытолкали наружу и повели затхлым сырым коридором куда-то во тьму. Пляшущий по стенам свет одинокого факела слабо разгонял по углам глубокие тени, затаившиеся на миг, и снова набрасывающиеся на стены и потолок, поглощая их целиком, будто изголодавшиеся животные. Казалось, эти извивающиеся, причудливые уродцы сейчас поглотят их с Гримом. Отперев две решетки, пленников втолкнули в разные камеры и снова заперли на замок. Хотя бы факел, чадящий и душный, не забрали с собой. Он освещал несвежий тюфяк на полу и пустое ведро, заменявшее собой нужник. Ханна поежилась и прижалась к решетке, боясь хоть к чему-то здесь прикоснуться. «Вы знаете, для чего мы понадобились барону?» — спросила она, клацнув зубами. «Это он похитил вашу семью?» «Не знаю, возможно», — послышался голос из другой камеры. «Мне неизвестны конкретные имена. И все-таки, что им нужно от вас?» «Моя родословная, мисс. Кое-кто в Англии полагает, что сменой власти они добьются свободы для перевертышей». Удивленная Ханна взялась за прутья решетки и заглянула в соседнюю камеру. «Но почему вы? Кто вы такой, мистер Гримм?» Мужчина приблизился к ней, широкоплечий, большой, не пугающий. Нет, величавый. «Вы слышали что-нибудь о Саутгемптоне?» — спросил он. «О Кайле Ризли?» «Нет, никогда». «Так вот, я Кайл Ризли, третий граф Саутгемптон». «Вы граф? Не похож?» Ханна смутилась. «Не в этом дело», — пролепетала она. «Просто вы перевертыш?» «Да, сэр. А перевертыши не бывают графьями». «Значит, я неправильный граф, но все равно именно тот, кто сказал. И кое-кто не прочь этим воспользоваться». Собеседник не говорил этого прямо, но Ханна каким-то образом поняла, что здесь замешаны силы, о которых она и думать не смела. «Вы знаете, говорят, королева мертва», — заметила вдруг, и мужчина кивнул. «Я нечто подобное подозревал. Уж больно они торопились». «Кто, сэр? Заговорщики?» «Те, что за нас? Перевертышей?» Новоявленный граф усмехнулся. «Не верьте пустым речам, мисс. Никогда им не верьте. Каждый, к чему бы он ни стремился, заботится лишь о себе. Это политика, мисс, и я не желаю иметь с нею ничего общего». Той ночью девушка кое-как прикорнула на тюфяке, и новый день, слабым бликом заглянувший в зарешоченное окно под потолком, не принес ничего нового в их заключение. Тот же тюремщик принес им немного еды, а потом исчез на весь день. Уже на закате пришли и увели Сайлоса Гримма. Называть его как-то иначе у Ханны не поворачивался язык. Остаться одной было страшно, но страшнее оказалось свидание со старым знакомцем. Шаги его, приближаясь по коридору, обнадежили было Ханну вначале. Все лучше, чем оставаться одной. Но когда прозвучал насмешливый голос, она поняла, что ошиблась. «Здравствуй, травница. Не ожидала увидеть?» Гаррет Латимер, напомаженный, в элегантном дублете, стоял в пятачке света под факелом и улыбался, какой-то недоброй улыбкой. Сердце Ханны как-то внезапно ухнуло вниз, словно отяжелев от гнетущей тоски и отчаяния. Оно вдруг не выдержало и оборвалось. «Не ожидала», — отозвалась одними губами. «И не скучала, должно быть». Вместо ответа Ханна сглотнула. Зловещие нотки в голосе парня ей не понравились. «Ну, что молчишь?» — продолжал наседать он. «Строила из себя недотрогу, а сама граф угрела постель. Могла бы сразу признаться, а не травить невесть чем. Я бы понял, чай не дурак». Они помолчали, глядя друг другу в глаза через прутья решетки. И делалось ясно, что добра ждать от Гаррета не приходится. Вряд ли он заявился, чтобы просто поговорить. «Зачем вы здесь?» — отважилась спросить Ханна. Длить агонию не было сил. «А сама ты как думаешь?» Вместе с вопросом в руках Гаррета мелькнул ключ. Поигрывая им и насвистывая под нос, он приблизился к двери. «Ты мне должна», — прошептал, ткнувшись лицом сквозь решетку. «Будь славной девочкой и получишь свободу». Ханна невольно от него отшатнулась, даже порадовалась, что их разделяет решетка. Но уже через минуту, щелкнув замком, Гаррет оказался внутри. Осмотрелся, глянув по сторонам, и брезгливо поморщился. «Ну и вонь, глаза режет. Можем подняться к себе». Пересиливая себя, откликнулась Ханна. И кое-как изобразила улыбку. Но Гаррета мнимой покорностью не обманула. «Ну уж нет», — кивнул он, делая вперед шаг. «Я не такой дурак, чтобы снова попасться на ту же уловку. Сначала аванс». Он тронул гульфик и, сделав еще один шаг, обхватил шею Ханны, притягивая к себе. В следующий миг его губы прижались к ее. Язык дерзко ткнулся в крепко сжатые зубы, и девушку замутило от омерзения. «Ну же, где твоя страсть?» Пальцы Гаррета больно стиснули ее шею. «Небось, с графом такой ледышкой ты не была. Ну, покажи, что ты можешь, маленькая зверюшка. Выпусти коготки». «В браслете вряд ли получится». Гаррет глянул на ее руку, будто и в самом деле забыл, что на нее надели сдерживающий браслет. Он в сердцах чертыхнулся. «Вот ведь гадство! Я надеялся, что ты выпустишь коготки или хвост. Чертовски хочу поиметь тебя сзади, поглаживая его. Так избавь меня от браслета и сделай, что хочешь». «И ты меня загрызешь? Я похож на болвана?» – вскинулся парень. Ханна стиснула зубы, стараясь не показать, как расстроена его несговорчивостью. «Тогда придется обойтись без когтей и хвоста», – сказала она и подняла связанные перед собой руки, как бы желая обняться. Гаррет думал не дольше секунды, а потом подошел и позволил обнять себя. Руки Ханны, связанные веревкой, коснулись его тощей шеи. И в следующий миг, скользнув ему за спину, она вдавила пеньковое волокно в его тощий кадык и прошипела на ухо. «Если хочешь остаться в живых, отдавай ключ». Он осклабился. «Ты меня не убьешь, силенок не хватит». «Уверен?» Ханна вдруг ощутила такую решимость свернуть ему шею, что даже во рту сделалось сладко. Животный инстинкт, прорвавшись сквозь человеческую природу, плеснул по венам желанием уничтожить врага, разорвать ему глотку. Анна сильнее потянула веревку, исторгая из горла непрошенной жертвы сиплый хрип. «Что, и теперь тоже не веришь?» «Зверюга проклятая!» — выцедил Латимер, и на пол упал ключ. «На, подавись им, сука ты бешеная!» Толкнув ключ ногой к двери, Ханна попятилась вместе с Гарретом следом за ним. Там, у самой решетки, скинув с его шеи руки, она выскочила и торопливо провернула в замке ключ. Гаррет, к слову, и не пытался как-то ей помешать. Хрипел, схватившись за горло, и провожал ненавидящим взглядом, пока она, схватив со стены догорающий факел, уходила по коридору. «Мой отец убьет тебя, тварь! Я бы на вашем месте не зарекалась.